Если бы брат Вильгельм во все эти дни, проведенные здесь до нашего прибытия, чуть больше бы внимания обратил на то, что слюною брызжут не только бешеные псы, но и еретики, может быть, ему удалось бы и самостоятельно выследить гада, угнездившегося в аббатстве. Займемся посланиями. Теперь суду доподлинно известно, что они были в твоих руках, и что ты заботился подальше упрятать их, как будто напитанные отравой, и что ты дошел даже и до убийства. Тут Бернард движением руки остановил все протесты Келлеря. Об убийстве поговорим позже. И ты не погнушался даже убийства, повторяю, только бы эти послания не попали ко мне в руки. Теперь ты признаешь, что они твои?» Келлер не отвечал, но молчание его было достаточно красноречиво. Бернард продолжил с нажимом: «Что же представляют из себя эти грамоты? Это, как видим, два листа, писанных рукой ересиарха Дольчина за несколько дней до его взятия. Он самолично верил их приспешнику, чтобы тот разнес их к другим последователям секты, рассеянным по Италии. Я мог бы прочесть сейчас здесь перед вами все, что в них говорится. И как этот самый Дольчин, трясясь в предчувствии неминуемой кончины, вкладывает в последние письма всю надежду, какая у него была. А собратьям он признавался, что это надежда на дьявола. Желая утешить их, он заверяет: «Невзирая на то, что приводимые сроки не совпадают со сроками предыдущих грамот, где он обещал к 1305 году полнейшую расправу при помощи императора Фредерика со всеми, какие ни есть, священниками, все-таки сказанная расправа осуществится, и она уже близка. И тем самым снова клеветал ересиарх, ибо уже 20 и более 20 лет минуло с того часа, и ни одно из его грозных прорицаний не оправдалось. Однако мы сейчас не о смехотворной наглости этих предсказаний намереваемся говорить, а о том, что Ремигий был их разносчиком и распространителем. Станешь ли ты снова отрицать, нераскаянный ты предатель, отщепенец, что находился в сношении и сообщничестве с сектой лжеапостолов?» Келлер уже не мог отрицать ничего. «Ваша милость, — начал он, — мои молодые годы омрачены роковыми ошибками. Когда я увлекся проповедью Дольчина, уже заранее подготовленный к тому соблазнительными идеями братьев бедной жизни, я уверовал в его слова и поступил в его банду. Да, все это правда. И я был вместе с ними под Брешией, и был под Бергамо, был на Комо и в долине Вальзесии. С ними я отступал на Лысую гору и в ущелье Раса. С ними, наконец, попал на Ребелло. Но я не участвовал ни в каких их злодействах. И хотя окружающие насиловали и грабили, я пытался хранить себе тот дух кротости, который присущ сыновьям Франциска. И именно на горе Ребелло я осознал, что не могу так дальше, и повинился Дольчину, что не в состоянии больше участвовать в их битвах. И он дал мне позволение удалиться, потому что, сказал он, колеблющихся ему не надо. Единственное, о чем он меня попросил напоследок, это перенести его грамоты в Болонью». «Кому?» —